Глава 10. Клятва Гиппократа. К Андрею вернулось спокойствие, как только он вспомнил о своем айкидо и возобновил утренние занятия. Спокойствие и упрямство. Ну хорошо, любимая не хочет ни встречаться, ни выяснять отношения, ни разговаривать. Ни по телефону, никак. Значит, нужно заставить себя вспомнить, что было в тот день. Может, причина в нем? И что происходило в последующие дни? Чем они отличались от предыдущих, кроме того, что ушла Вера? Наконец его осенило. Внезапное и настойчивое внимание Натальи. Вот то новое, чего прежде не было. Сразу после развода она относилась к нему с плохо скрываемой неприязнью. Всем знакомым сообщала свою версию расставания с супругом. Вовсе не он от нее ушел, она сама его бросила. Почему? Да просто он неудачник. Нет честолюбия, не делает карьеру и вообще не престижный муж. Одно слово — ветеринар. В ее устах название профессии звучало как ругательство. Она не могла ему простить того, что на самом деле это он ее бросил и что хорошо выглядел, а потом вообще завел себе эту любовницу, докторшу. Окончательному разрыву мешала Машка. Через дочку бывшая жена тянула из Двинятина приличные суммы денег, поскольку они договорились обойтись без алиментов. Практичная Наталья понимала, официальные алименты будут намного меньше того, что она может получить от бывшего мужа, если договориться полюбовно. И вдруг Наталья перестала презрительно шипеть, как дикая кошка, начала ласково мурлыкать. С чего бы? В последние дни она не раз пыталась пригласить его на какую-нибудь вечеринку. Приходила на встречу с ним расфуфыренная, как на свидание. Придумывала самые незначительные поводы для встреч. Говорила загадочную фразу. «Это мы не можем обсуждать по телефону». И мчалась к нему то на работу, то домой. Надо быть просто слепым, чтобы не увидеть такой разительной перемены в поведении бывшей супруги. Андрей сел в глубокое кресло, сложил ноги по-турецки, как делал всегда, когда хотел расслабить тело и сконцентрировать мысли. «Так, значит, Наталья объявила на него охоту». «С этим понятно. Она вполне могла интриговать, пытаясь поссорить его с Верой. Но Веруня-то не из тех женщин, кто верит слухам или наветам. Она никогда не поверила бы словам, только фактам и только тому, что увидела сама. Значит, думай, напрягая извилины. И так случилось нечто такое, что отвернуло от него Веру. Что? Непонятно. Нужно по часам вспомнить тот день, когда Вера была на дежурстве и домой уже не вернулась. Так, стоп. Она была дома, забрала Пая. Это ты уже дотумкал. Потом заехала, когда он был в ветклинике, увезла свои вещи. Как он провел день накануне этих событий? Вспоминая Двинятин, подбадривал он себя. Закурил уже пятую сигарету, выпил вторую чашку крепкого кофе. Снова сел на корточки, расслабился. Руки ладонями вверх. Попытался погрузиться в состояние отрешенности, забыть о результате. Представил себя листиком на ветру. Так, тот треклятый, вспоминаемый в сотый раз день, прошел в клинике как обычно, как все остальные дни. Он приехал домой, был уставшим, читал. Вечером позвонила и заехала Наталья. Решать вопрос с летним отпуском дочери. Дал денег. Попили чаю с ней и с Машкой. Очень захотелось спать. Навалилась непреодолимая усталость. Такое с ним бывало только в армии. Тогда он засыпал не только лежа, но и сидя, и даже стоя. Значит, он спал, как убитый, в их с Верой квартире. Проснулся поздно, даже на работу опоздал. Пока он спал, вроде ничего не происходило. Или все же. И тут он, словно в густом тумане, увидел обнаженный женский силуэт. Сквозь сонное марево Двинятин едва различал, как по дому перемещается женщина, почему-то одетая в его джинсовую рубаху. Он не столько даже вспомнил, сколько почувствовал. Холодная ярость поднялась из груди и залила мозг. «Убью стерву!» Андрей побил все армейские рекорды одевания, вылетел из дому и впрыгнул в свой белый, похожий на кроссовок «Пежо». Скрип тормозов, визг шин. Через 15 минут он уже был у своей прежней квартиры, где теперь обитала бывшая жена с дочкой. Он нетерпеливо утопил кнопку звонка и не отнимал палец до тех пор, пока Наталья не отворила. «Что за пожар, Андрей? — невольно спросила она. На ее лице толстым слоем лежала крем-маска. «Пожара еще нет, но ураган сейчас начнется», — тихим сдавленным голосом произнес бывший муж, стараясь не ударить по жирно-блестящему лицу. Было очень трудно сдерживать гнев, но сначала нужно дать Наталье возможность рассказать все по-хорошему. «Признавайся, какую ты затеяла интригу? Что сказала Вере?» «Какая еще интрига? Что за выдумки?» Наталья пятилась вглубь квартиры. «Ничего я не говорила. Сдалась мне твоя Верка». Это было ошибкой. Тихий, спокойный, интеллигентный бывший муж и мухи не способен был обидеть, только вылечить. Но лишь до тех пор, пока терпение не превышало допустимого предела. За время их брака он срывался всего два раза, и тогда становился на себя не похож. В запале он мог натворить такого. Но Наталья, видимо, совершенно забыла об этом качестве двинятина. Она неосторожно упомянула имя его любимой женщины в пренебрежительном тоне, и спусковой крючок гнева сработал. Словно смерч шел по квартире, точнее, ураган по имени Андрей. Все мелкие статуэточки, все так любовно собранные безделушечки были сброшены на пол и растоптаны. Несколько подарочных хрустальных ваз полетели в стену и разбились вдребезги. Хлопки фарфора, трагический звон фужерного стекла, женский визг слились в один протяжный звук. Он не тронул только комнату дочери. Оглядев разрушение и смахнув пот со лба, мужчина спросил деловым голосом солдата, сделавшего свою работу по зачистке деревни от боевиков. «Тебе по-прежнему нечего мне сказать?» Взгляд его критически скользнул по мебельной стенке. «Постой! Остановись, кретин! Ничего я не делала! Что ты себе напридумывал?» Сделала последнюю попытку Наталья. «Дело твое!» — выдохнул бывший десантник Двинятин и одним ударом ноги расколол дверь встроенного платяного шкафа на две неравные половинки. Из шкафа криво полезли вешалки с тряпками. Он, не торопясь, брал вещи по одной, наступал на них ногой, тянул вверх и разрывал. «Остановись! Прекрати, Двинятин! Я милицию вызову!» Зашлась истерическим воплем бывшая супруга. «Давай, давай! Вызывай! Квартира моя, вещи в ней мои. Я, как хозяин, могу здесь все переломать и перекрошить. Ты останешься голая!» — говорил ей Андрей, отламывая каблук у шикарных туфель. — «Тебе не из чего будет жрать, пить, и спать не на чем. Кстати, о спанье!» Он неторопливым шагом прошел в спальню, посмотрел на свое отражение в створках огромного зеркального шкафа и запустил в него керамической пепельницей, полной окурков со следами губной помады. Зеркало бахнуло, обрушилось на пол и разбрызгалось по паркету. Хрустя по острым осколкам, Двинятин подошел к огромной кровати, подхватил ее и поставил на ребро. «Все! Все, прошу тебя!» — забилась в истерике Наталья. «Я все расскажу! Идиот несчастный! Только остановись!» Сморкаясь и с ужасом глядя на произведенные Двинятиным разрушения, она подробно рассказала о своем коварном плане. Первое время после его ухода она отдыхала от семейной жизни. Вспоминала прежние времена, когда юная, свободная, шаталась по ночным клубам и казино. Теперь ее партнерами были уже не папики. Буквально у себя под носом она обнаружила новый вид современных мужчин. Они любили хорошо одеваться, посещать лучшие магазины, клубы, спортивные центры и парикмахерские. У этих преуспевающих бизнесменов нового поколения была и новая сексуальная ориентация, нерастраченная любовь к самим себе. Разобравшись, Наталья поняла, что эта генерация мужчин интересуется женщинами, у них тонкий вкус, изысканные манеры и одежда, они тщательно ухаживают за кожей и волосами, следят за фигурой, за чистотой ногтей, модой и культурными событиями. Новые тенденции в светской жизни вначале понравились бывшей жене ветеринара. Затем обнаружились минусы. Первый. Эти мужчины были значительно моложе Натальи. Второй, к своему полному изумлению, она нашла в них много общего с бывшим мужем. Все они были неисправимыми трудоголиками. Отдыхая в ее обществе, эта самостоятельная молодежь могла говорить о чем угодно. О последних премьерах, о выставках, спектаклях, о тряпках, косметике. но самой интересной темой для них была работа. Работа и любовь к себе. Как это ни прискорбно, оказались для них намного важнее, чем самое искреннее увлечение Натальей. Они абсолютно точно понимали и ее игру, и ее расчеты. В какой-то мере они были такими же, как она, любителями удовольствий. Но для них, этих новых мужчин 21 века, дело тоже было удовольствием. В нем они видели и азарт, и кайф, и удовлетворение амбиций. Наталья с грустью была вынуждена признать, Андрей Двинятин был образцом мужа и семьянина. Наталья мысленно перелистала их совместную жизнь и не нашла ни одного дня, когда Двинятин что-то делал бы для себя лично. Даже поездка на стажировку в Великобританию, как ей виделось теперь, была направлена только на то, чтобы набраться опыта и поднять свою ветеринарную клинику на европейский уровень. Не зря теперь к нему приезжают из разных концов страны. Наталья отслеживала жизнь бывшего мужа и знала обо всех его профессиональных успехах. Он их и не скрывал ни от кого. И тут Наталью осенило. Да ведь Андрей – самый лучший вариант, какой только возможен. С ним она была как за каменной стеной, сама того не понимая. А уж какой он отец, и говорить нечего. Машку обожает. Вот недавно купил ей навороченный компьютер. И ничуть не опустился за последние 2 года. Наоборот, эта Лученко приодела его, чего Наталья никогда не делала. Теперь он выглядел так, что с ним не стыдно явиться даже на президентский прием. И такого мужика она спокойно отдаст другой бабе? Нет, ни за что. Наталья твердо решила вернуть Андрея любой ценой. Постепенно созрел план. Он был безупречен хотя бы потому, что Наталья все узнала о сопернице. Собранная у ее коллег в клинике и у бабушек во дворе, информация говорила, что Вера – отмирающий вид слабой половины рода человеческого. И потому она была идеальным объектом для интриги. Во-первых, у нее имелись принципы. Сегодня этим можно скорее удивить, чем заставить себя уважать. Во-вторых, докторша не умела пользоваться собственным профессиональным мастерством. Вернее, она отлично использовала свои знания и способности только для лечения больных. Наталья со всей категоричностью могла бы поставить Лученко диагноз, что та – стопроцентная дура. Однако полное дурище не смогла бы подцепить такой лакомый кусочек, как Андрей. Поэтому Наталья разработала план, не годившийся для любой другой, но подходивший именно для такой женщины, как Вера. Все было элементарно. Докторша должна убедиться в измене любимого человека, увидев все собственными глазами. Для этого требовалось всего 2 вещи – ключи от ее с Двинятиным квартиры и несколько таблеток реланиума. Дубликат ключей она сделала всего за день, приведя на воскресенье дочку к любящему отцу и купив для них экскурсионную поездку в Белую церковь. Вечером она их встретила на автовокзале и потихоньку сунула Андрею в куртку его ключи. Реланиум выклинчила у знакомой в аптеке без всякого рецепта. Пожаловалась, что измучена бессонницей. Дальнейшее было тщательно срежиссировано и исполнено. Узнав, в какой именно день Вера дежурит ночью в больнице, Наталья договорилась о встрече с Андреем. Она и причину нашла серьезную – летние каникулы дочери Маши. Напросившись на чаек к Двинятину, она подсыпала ему в чашку изрядную порцию снотворного. Когда он начал отчаянно зевать, ушла и отвезла дочь домой. Потом вернулась, открыла дверь своим ключом, прилегла рядом с Андреем и чутким сном забылась до рассвета. Когда небо за окнами стало светлеть, Наталья разделась догола, стянула плавки со спящего Андрея и так раскрыла его, чтобы сразу было видно. Мужчина уснул после бурной любовной ночи. Набросила на себя джинсовую мужскую рубашку, на входную дверь накинула цепочку и стала ждать. Как только в двери заерзал Верин ключ, Наталья встала у двери. Хозяйка квартиры убедилась, что войти в свой дом ей мешает дверная цепочка, но не успела позвонить, как ей открыли. Вера увидела на пороге полуобнаженную незнакомку. Несколько секунд женщины молча смотрели друг на друга. К большому удивлению Натальи, от взгляда соперницы она ощутила неприятное покалывание, но в тот момент не придала этому значения. Потом Лученко сделала шаг в прихожую. Ей навстречу вылетел пес, о котором Наталья абсолютно забыла. Пес подпрыгивал, облизывал лицо хозяйки, поскуливал, жалуясь на ее долгое отсутствие, всем своим видом показывая, как он соскучился. Вера бросила взгляд на Андрея, обнаженного и безмятежно спавшего на животе. Потом забрала пса и, ни слова не говоря, вышла из дома. Наталья поспешила убраться. Она даже представить себе не могла, что так легко устранит соперницу. Теперь ей нужно было только дождаться, когда Двинятин убедится в том, что разрыв с Верой окончательный. И тогда-то бывшая жена сумеет утешить страдающего мужчину. Единственной тревожной неприятностью была неожиданно появившаяся на коже легкая крапивница. Дерматолог пожурил ее за ранний загар на майском солнце, хотя она вовсе не загорала. Вскоре случилась вторая неприятность. Андрей не обращал на нее никакого внимания, как на женщину. Она тщетно демонстрировала ему голые коленки, откровенно наклонялась, чтобы якобы поднять с пола оброненную мелочь, пыталась остаться наедине. Ничего не помогало. Уж она-то разбиралась в мужских взглядах. Андрей смотрел на нее, как на пустое место.